ходил бы ты, сынок. Голова ведь одна, голова ведь одна. Да у тебя как только капает кровь на рубаху мою алым цветом покрасит слезу. Ой, не смотри ты на меня свысока, а лучше встань да на колени и помолись за меня. Завистник дрожит, поднялась ведь рука дожидаться ему. Не пришлось до утра, говорила мне мать золотые слова. Не ходил бы ты, сынок, гулять допоздна. Зачем повстречал девчонку ту? Ах, зачем завладела ты душой? Ах, эта лунная ночь так была хороша. Так чего же ты плачешь, моя душа? Как только капает кровь на рубаху мою алым цветом покрасит слезу. Ой, не смотри ты на меня свысока, а лучше встань да на колени помолись за меня.